Видите ли, дорогая Крейда, только не падайте в обморок. Мы живем в симбиозе с кибернетическими клетками, которые управляются специальной программой. Именно благодаря им любые инфекторы нам не страшны. Не вдаваясь в подробности, скажу, что программ существует два класса – стандартные и весьма продвинутые. Последние имеют название «Бахура-4Х». Именно этот класс программ имеет весь наш экипаж. Теперь главное. Для защиты людей от космоса, в том числе и вас тоже, киберклетки совершенно необходимы, поэтому они в данный момент присутствуют и у вас. Ваш вариант программы – стандартный. Да, теперь моя очередь сказать «ничего себе». Однако Дани связался с Нахом и во всех подробностях рассказал ему о результатах посещения звездной системы Хаим-Алиф. «Дани, возвращайтесь скорее. Завязанному вами знакомству цены нет. Исследование документов Хара и Скобы зашло в тупик. А ваши новые друзья, безусловно, помогут нам сдвинуть проблему с мертвой точки. Нельзя, дружище Нах. Мы не можем вернуться, пока наши биологи не дадут добро. Возникли серьезные проблемы с микробиологической совместимостью. Бахура-4.0 справилась, но на планете-то она не у всех. Может быть, пора поставить ее всем? А как же натуралы, живущие на антифакторе? Я думаю, Дани, что через 470 лет, когда настанет теоретический предел действия антифактора, этот вопрос все равно встанет ребром. Тогда получается, что наша цивилизация постепенно превратится из биологической в кибернетическую. Даже не знаю, что сказать. Пока есть время подумать. Ты лучше мне вот что скажи. Как кельты размножаются у себя там, в подземных городах? Если горная порода обладает свойствами природного экрана, то там размножаться они не могут. Этот вопрос я не задавал. Спрошу обязательно. Ладно, до связи, Даня. Держи меня в курсе. До связи, дружище Наах. В помещении, где проходили переговоры с кельтами, разливался приглушенный свет, соответствующий закату на родной планете арамейцев. С разных сторон прозрачной стены стояли двое. Девушка внутри инфицированной зоны и юноша снаружи. Хорошо, что ты снова пришел. Я скучала. С тех пор, как объявили карантин, увидеть тебя по-другому уже нельзя. А очень хочется. Мне тоже. Я все время вспоминаю тот день в лесу. Как бы я хотел снова пережить его. Снова вывихнуть руку, а ты бы снова меня лечила. Не надо. Я бы с удовольствием прикоснулась к тебе и просто так, без всякой необходимости. Девушка и юноша хотели соединить ладони, но между ними была прозрачная стена. «Ты чувствуешь мое тепло?» — спросил юноша. «Да, немного. И это приятно. Ты мне нравишься с первого класса. Но я никак не мог сказать тебе об этом. Ты самая красивая девушка. Но, к сожалению, всецело увлеченная наукой. Когда мы были школьниками, мне оставалось только вздыхать и издали любоваться тобой. Ты ведь не хотела дружить с парнями?» Я видела их помыслы с помощью интуиции, несмотря на их индивидуальные экраны. Душевного родства не было. Просто банальные либидо с их стороны. Хорошо, что ты не сказала о своих чувствах ко мне тогда. Теперь, когда мне 39, а тебе 36, я понимаю, что не наукой единой живет человек. Теплое прикосновение любящей души — вот что нужно для счастья. Так возникает особая любовь. Ахат улетамит. Я теперь тоже понимаю, что родство душ любви гораздо важнее физического контакта. Ты мне очень нравишься. С того времени, когда не зачислил тебя в экипаж, я все время на тебя поглядываю. Ты не такой, как все остальные мужчины. И это очень приятно. Интересно, почему твой брат выбрал именно меня? Прошений на это место было предостаточно. Все потому, что ты действительно выдающийся специалист. А главное, ты с ним совместим, и он это чувствует. Я тоже это знаю. Не чувствую, а знаю точно. Но я ему ничего такого не говорила. Он выбрал тебя сам. Здорово, что мы в одном экипаже, правда? Я помню, как мы с Даней просиживали допоздна, изобретая разные схемы. Было интересно, и я был счастлив. Когда вы с ним ушли в академию, мне стало одиноко. Но зато теперь мы вместе. правда, по разные стороны стены. Но ведь это скоро закончится. Даже не знаю. У нас серьезная проблема. И если мы ее не решим, придется наших гостей держать взаперти на строгом карантине. Они носители опасной инфекции, к тому же не бактериальной, не клеточной. А разве такое бывает? Галактика большая, планет много. Еще и не такое может быть. Но ведь Бахора 4Х должна справиться, разве нет? Она и справилась. Мы все трое переболели. Возбудитель, кстати, он называется Ахором. Из наших организмов вычищен. Но как избавить от него кельтов? Вот в чем вопрос. Так поставьте им Бахуру. Какая у них устойчивость к темному потоку? Устойчивость хуже некуда. У Крейды 60%, у ее мужа вообще 35%. Бедные кельты. Как же они так? Как они вообще смогли победить Хара? Совершенно непонятно. Лабрайт мне рассказал. Они не вели боевых действий. Когда настал час Х, кельты пожертвовали собой. Отравили свои тела раствором кобальта-60, у каждого был заготовлен шприц. Те кельты, которые были отловлены в этот день, ввели себе радионуклид. Это произошло в один день и по всей планете. Акция была синхронизирована с учетом часовых зон и координировалась агентами сопротивления. Пока Хара соображали, что к чему, все было кончено. По уточненным данным, часа после приема отравленной пищи достаточно, чтобы Хара умер. Ничего себе! Я бы, наверное, так не смог. Не знаю, как ты, я бы точно не смогла. Ни Бахуры, ни телепаты, ни любые другие галактические десантники не способны на подвиг. Только трезвый расчет. Высокая устойчивость генетически сцеплена с рационализмом. Кельты неустойчивы, не беда. Поставьте им Бахуру 4-2, как у меня. Они тогда будут под экраном, и шапочки можно будет снять. Все верно. Такую программу им можно поставить. Но сработает ли она? Я думаю, что нет. Объясни. Бахура 4Х начинает действовать очень быстро и мощно, когда в организм попадает что-то чужое, ему несвойственное. Будь то яд, токсин бактерии, сама бактерия или Ахор, в наших телах программа сработала великолепно. Но вот в телах кельтов все будет не так. К моменту установки программы Ахор уже будет присутствовать в организме. И поскольку он никак себя не проявляет, поскольку иммунная система кельтов держит его под контролем, Бахура тоже будет считать его нейтральным биологическим объектом. Возможно, со временем она все же решит от него избавиться, если Ахор каким-то образом будет препятствовать омоложению организма. Но неизвестно, будет ли он препятствовать или нет. И сколько программе потребуется времени для принятия решения. Так снимите с ваших нанопроцессов базу данных, в которой этот объект упомянут как вредоносный, и перепишите ее кельтам. Тогда программа сразу начнет борьбу с Ахором. Ничего не получится. База данных киберклеток формируется в процессе установки программы, и она строго индивидуальна. Такая операция, как ты предполагаешь, будет губительна для организма. Тогда можно переписать только ту часть базы данных, которая возникла в связи с вашим инфицированием. В связи с инфицированием? О, всесильный, какая же я дура! Эстер даже заплакала от досады. Если бы мы сообразили сделать копию данных нанопроцитов до инфицирования, мы бы сейчас смогли эту часть данных выделить, и тогда бы твоя идея сработала. Какой чудовищный прокол! Шат, меня задери! Какая же я идиотка! «Не плачь, девочка моя, я знаю, что делать, я смогу помочь». «Ну как?» — всхлипывала Эстер. «Мне нужны две базы данных, или лучше даже три. Снимите три базы и перешлите мне по сети. Я напишу программу сравнения и смогу выделить нужный фрагмент. Его-то вы и добавите в нанопроциты кельтов после установки Бахура 4.2. Базы будут только две, к сожалению. У Дины и Ирины базы идентичны, они ведь близняшки. Ничего». И двух должно хватить. Если не хватит, я войду в зону, и тогда будет база до и база после. Это-то уж точно гарантия. Не вздумай. Я не разрешаю тебе входить. Я боюсь. Это глупо и опасно. А вдруг версия 4.2 окажется не такой надежной, как 4.0? Вот заодно и проверим. К тому же я не такой рационал, как ты. Я вполне могу рискнуть. А войти все равно придется. Кто-то ведь должен проверить результат. Моя идея — мне и проверять. Да не переживай ты так. Я все проанализирую, промоделирую 10 раз, и Дани попрошу сделать то же самое. Но я тебе все равно не разрешу. А кому? Кому ты разрешишь? И Лане, например, медику с Линтера Виталь. Нет, пожалуйста, так будет правильно, Эсти. Это будет более ценный эксперимент, потому что версию 4.2 можно ставить абсолютно всем. Да и окончательное решение принимает все-таки капитан. На кону наше сотрудничество с кельтами. Гравитационное оружие Хара, подумай. Мы должны их очистить, и тогда они помогут защитить Рец. Придется с тобой согласиться. Но какой же ты смелый, Алон. Ты самый, самый замечательный. Когда сделаете копии, Эсти? За ночь все будет готово. Завтра придешь? Конечно. До завтра, девочка моя. К концу следующего дня Алон закончил свою программу, и фрагмент был выделен. Дани и Аарон независимо друг от друга проверили алгоритмы текст программы. По счастью, результаты совпали, и можно было приступать к натурному эксперименту. Дина, Рина и Эстер пригласили кельтов в общую комнату для беседы. «Госпожа Крейде, господин Лугайт», — начала Дина, — «сегодня, если вы, конечно, не будете возражать, мы заменим вам программу для киберклеток. У вас была стандартная программа. Она обеспечивала полную защиту от космоса и бактериальных инфекций и стабилизировала возраст теоретически на 800 лет, по крайней мере». «То есть вы хотите сказать, что мы бы прожили около 880 лет, если бы вы оставили в наших телах эти ваши киберклетки?» — решила уточнить Крейде. «Да, это так. На первой планете Арамейского Содружества, она называется Эрец, фактор старения открыт более 400 лет назад, и до сих пор никто еще не умер от старости. Кстати, если вы хотите, то дезактивировать и удалять нанопроциты по окончанию вашей миссии мы не будем. Хорошо бы всем кельтам и эльфам продлить жизнь по этой замечательной технологии. Насчет всех я даже не знаю. Сначала нужно выяснить экологический баланс на бирке. Если она перенаселена, то это будет губительно для биосферы. Да и долгая жизнь — палка о двух концах. Придется жестко контролировать рождаемость. Готово ли королевство к таким реформам? Для эльфов вообще такой технологии нет. Продлять жизнь нашим Хара, то есть девам, мы не собирались. А вот эта новая программа, зачем она? И имеет ли она такие же свойства по стабилизации возраста? — спросил Лугайт. Сначала объясню, зачем. Продвинутая версия, которую мы будем вам ставить, называется Бахура 4.2, и необходима она для элиминации Ахора злокачественного насморка, носителями которого вы, к сожалению, до сих пор являетесь. Если этого не сделать, или если не получится, то вам придется жить на Эреце под карантином, что затруднит совместную с нашими инженерами работу над документацией девов.